«Шутка мецената». Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. В большой, беспорядочной, странно обставленной комнате со стенами, увешанными коврами, оружием и картинами, беседовали трое. Ой, должен вам сказать, что вы все смертельно мне надоели. Меценат, полечите печень. Совет не глупый. Только знаешь, мотылек, какое лучшее лекарство от печени? Догадываюсь, всех нас разогнать. Вот видишь, почему я так глупо привязан к вам. Вы понимаете меня с полуслова. Другим нужно было бы разжевывать, а вот вы хватаете все на лету. Ну что ж, разгоните нас, а через 2-3 дня приползете к нам, как угрюмый крокодил с перебитыми лапами. Начнете хныкать, и снова все пойдет по-старому. Ты, мотылек, циничен, но не глуп. Ну, на вашем общем фоне нетрудно выделиться. Цинизмом? Умом. Меня интересует один вопрос. Любите вы меня или нет? Попробуйте разориться, увидите. Но это опасный опыт. Разориться не шутка. А потом, если увижу, что вы все свиньи, любящие только из-за денег, опять-то разбогатеть будет уже трудно. Я вас люблю, меценат. Спасибо, Кузя. Ты так ленив, что эти 4 слова, выдавленные безо всякого принуждения, я ценю на вес золота. Хозяин, прозванный меценатом, полулежал в позе отдыхающего льва на широкой атаманке, обложенной массой подушек. Это был огромный, грузный человек с копной полуседых волос, с черными, ярко блестящими из-под густых бровей глазами и чувственными пухлыми губами. У его ног на ковре сидел мотылек, человек с лицом, покрытым прихотливой сетью морщин и складок, так что лицо его во время разговора двигалось и колыхалось, как вода, подернутая рябью. Одет он был с вычурной элегантностью, резко отличаясь этим от неряшливого мецената, щеголявшего ботинками с растянутыми резинками по бокам и бархатным черным пиджаком, обильно посыпанным сигарным пеплом. Третий, тот, кого называли Кузей, бесцветный молодец с жиденькими усишками и выленившими голубыми глазами, сидел боком в кресле, перекинув ноги через его ручку, и ел апельсин, не очищая его, а просто откусывая зубами кожуру и выплевывая на ковер. Меценат, хотите сыграем в шахматы? С тобой? Да и ты, Кузя, в 5 минут меня распластаешь, как раздавленную лягушку. Ой, фу, какой вы сегодня тяжелый. Ну, тогда мотылек прочитает вам свои стихи. Он, кажется, захватил с собой свежий номер вершин. Что? Неужели мотылек способен читать мне свои стихи? Что ему сделал плохого? Меценат, с вами сегодня разговаривать, будто жевать промокательную бумагу. О, господи ты, боже ты мой! Опять с утра языки чешешь. Вместо того, чтобы дело-то какое делать. Ну, что это такое за компания? Ну, что это за компания? Не понимаю. А, Калия Криспинила, магистра Либединиум Неронис. Да чтоб у тебя язык присох, бесстыдник. Эдакими словами старуху обзываешь. Боря, я тебя на руках нянчил, а ты им позволяешь такое. Ну, не что можно. Мотылек, ну, не приставай к ней, не надо. И что у нее общего, скажи, пожалуйста, с Кальвой Криспинилой? Не краснейте, меценат, но я пронюхал, что она ведет регистрацию всех ваших сердечных увлечений. Совсем как у строительницы оргий императора Нерона. Да. А вот каким способом, интересно, ты будешь спускаться с лестницы, если я переведу ей по-русски? эту латынь? Ну, я сам переведу, меценат. Досточтимая Анна Матвеевна, магистра Лебединиум Неронис, по-нашему, женщина, украшенная добродетелями. А чем сегодня накормите нас, звезда незакатная? О, неужели уж есть захотел? А дайте ему маринованного щенка по-китайски. Как ваше здоровье, Анна Матвеевна? А, и ты здесь. И уж с утра апельсин жрешь, проворный. А зачем уж кухни на пол бросаешь? Ну что вы, Анна Матвеевна, я, собственно, бросал не на пол, а наоборот, на потолок, но земное притяжение, сами понимаете, деваться некуда. Эх, язык у человека без костей. Боря, чего заказать на завтрак? Неужели опять яйца всмятку, котлеты, цыплята? Ой, надоело, тоска, мрак. Знаете что? Дайте нам свежие корки, семги, коньяку, да сварить-ка нам уху, что ли. И также, знаете что, тащите-ка все это сюда. Мы расстелим на ковре скатерть и устроим этакий маленький пикничок. Гостиной-то? На ковре? Безобразие какое! Анна Матвеевна, мы призваны в мир разрушать старые традиции и создавать новые пути. А ты не смей старухе такие слова говорить. Тот весь морщины пошел. Ну, взять бы утюг хороший, да разгладить. Всем привет! Крутясь точно степной вихрь, к собравшимся влетел высокий, атлетического вида человек, широкая грудь которого и чудовищные мускулы плеч еле-еле покрывались поношенной узкой студенческой тужуркой. Он проплясал перед компанией какой-то замысловатый танец и остановился в картинной позе. Всем привет! Привет! Вот ты телохранителя черт принес. Прощай теперь 2/3 завтрака. Удивительно. У этого Новаковича физическая организация и моральные эмоции, как у черкасского быка. Но насчет свежей икры и мартелевского коньяку деликатнейшее чутье испанской щеки. Так-то вы меня принимаете ли за блюдо? А ну-ка, Кузя, отдохни на шкаф. Осторожно! Смени угол обзора. А я-то стараюсь, ночей для вас не сплю. Телохранитель! Сними меня, я больше не буду. Сиди. Ну, телохранитель, я знаю, твоя доброта превосходит твою замечательную силу. Сними меня, у тебя тело греческого бога. Ну, то-то же, давай ко мне на плечо. Тело греческого бога, а мозги, как греческая губка. Так, ну, Кузя, держись! Не надо! Чего ты боюсь? И не смей больше проситься вниз. Ну, а теперь о главном. Вы скучаете, меценат? Очень. Ты же знаешь, у этих слизняков нет никакой фантазии. А, меценат, можете заплатить за хорошее развлечение 25 рублей? Она потом. Нет, эти денежки мои кровные, предварительные расходы. Надо вам сказать, ребята, что нынешним утром выхожу я из дома, сажусь в экипаж. А трамвай, ты хочешь сказать, ну, да? Трамвай, это не важно. Подкатываю к ресторану. Называемому харчевни. Кузя! Ну, сними меня, а. Сними, так говори сколько хочешь. Слова не скажу. Сиди. Бледнолицая собака. Ну, ребята, долго ли, коротко ли, познакомился я в этом кафе с одним молодым человеком. Ароматнейшие фрукты. Бриллиантовые капли росы на весеннем листочке. Девственная почва. Представьте, стихи пишет. Да какие! Я запомнил всего только 4 строчки. А, в степи избушка, кругом трава, в избе старушка, скрипит едва. Кого? Вы запомните, что цитируете. Я его с собой привел. Кого привел? Этого самого. Внизу ждет. Я ему сказал, что это очень аристократический дом, где нужно долго докладывать. Веди его сюда, веди, Новакович. Если он действительно забавный, пусть кормится. Нет, сплавим. 25 рублей я на него потратил. Ей-богу, имея в виду вас, верните меценату. Ну, черт с тобой, возьми он там, в ящике стола. Вы, дьяволы, для меня хоть бы раз что-нибудь бесплатно сделали. Ах, милый меценат! Жить-то ведь надо. Хорошо вам, когда сделал в чековой книжке за корючку и 100 обедов с шампанским в брюхе, а мы — народ трудящийся. Эй, телохранитель, ты теперь обязан из этих денег внести 4 рубля за мои часы в ломбард. Иначе испорчу твоего протеже. Все, ему выболтаю, как ты его меценату продаешь. А вот это не в твоих интересах, мотылек. Останешься без изысканного развлечения. Все, пошел за экспонатом. Так, я что-то не понял. Мотылек, опять деньги на часы. Да ведь ты у меня вчера взял на выкуп часов. Ну, взял. Не донес. Одной бедной старушке дал. Да. Уж не то ли, что скрипит в избушке, а кругом трава. Нет, моя старушка городская. Как теперь быстро стареют женщины. В 22 года и уже старушка. Ну, ты, молчи там. Молчи, сорока на крыше. А вот и мы. Ну же, смелее, мой друг. Смелее. Здравствуйте.